Вот не надо на меня с таким осуждением смотреть, с которым вы наверняка сейчас читаете, просматриваете данную запись. Я более чем кто-либо понимаю, насколько это неправильно, но ничего не могу поделать, со своей жалостью и с теперь уже не совсем здоровой привязанностью. Начиналось все полгода назад относительно безобидно, с ее требования повторения тогдашнего поцелуя. Я отказался, она прослезилась, и я, как последняя тряпка, не в силах вновь видеть ее слезы, сделал, что она просила, и через время еще раз, и еще, до тех пор, пока не понял, что как-то слишком нормально к этому стал относиться, а Рэйвиль вообще стала входить во вкус, в эдакий извращенный вкус с привкусом запретного плода сиблинговых отношений. Первый Люцифер, убейте меня кто-нибудь, мне даже писать про это стыдно, но, надо. Дальше сестренка набралась немного опыта, поинтересовалась вопросом, что дальше у Шури, у Эллины Уисткотт и у Ясаки, не признаваясь в том, кого захотела соблазнить, но, конечно, как минимум две из трех все прекрасно поняли, и даже и слова ей против не сказали, у предательницы, нет, чтобы объяснить, насколько это плохо. В общем, как-то все покатилось, завертелось, нет, до сакрального акта консумации дела, конечно же, не дошло, но уже то, что Рэйвиль совсем уж к этому моменту растеряла всякий стыд, и все норовит, пока мы с ней одни, любым возможным способом прижаться, забраться своими ручками куда не надо, да и сама раз от раза пытается подстроить все так, чтобы уже мои ладони оказались где не надо, и желательно пока она полуодета, вот это не есть хорошо вдвойне, а то и втройне. Просто так эта малолетняя кокетка на моих коленках, например, уже не сидит как раньше, ведь это обязательно превращается в эротическое шоу с ерзанием и поцелуями. Против второго я теперь, опять же к своему стыду, ничего против не имею, привык, мне несложно, а сестренке приносит удовольствие и дарует ей ощутимый ее телом признак моей обязательной поддержки в случае чего. А вот от первого, ГХМ, из-за первого мне приходится потом сбрасывать пар со служанками. Что я там говорил про эффект подсознательного сексуального отторжения? Права оказалась Рэйвиль, а не я. Стоило лишь сделать первый шаг, распробовать пока что аромат таких наших с ней отношений, как мои тормоза слетели. Видимо, у демонов с этим дело действительно обстоит как-то по-другому, иначе чем у людей. Хорошо, хоть мои неосознанные порывы гасят ее продолжающееся на публику якобы холодное ко мне отношение. И лишь первый Люцифер знает, как это надоело Рэйвиль, и насколько ее тяготит необходимость продолжать внешне строить из себя смертельно обиженную на толстокожего старшего брата. Мне она, по крайней мере, уже неоднократно жаловалась об этом наедине. Так, о чем это я вообще? В смысле, с чего я все начал после реплики сестры? Ах да, Зефирдер, ХРМ, поприветствовал нас появившийся в открытых дверях хмурый женишок, с таким видом, будто делает величайшие одолжения, лишь припершись своей царской персоной сюда во плоти. Зефирдер все же оказался знатным. Я видел его будущее относительно четко уже полгода назад, как и весьма сомнительные и равновероятные варианты этого будущего, в которых я честно пытался перевоспитать данного младшего родственника Фальбиума Асмодея, так как без перевоспитания, без этого самого данного ему мной шанса, он бы однозначно остался. Что ж, вынужден признать, перевоспитание эффекта не дало, а ведь я пытался как просто с ним разговаривать, так и вбить немного мозгов на показательной тренировке, после которой меня он стал при любом удобном случае избегать и посылать. Парень груб, невоспитан, и что хуже, меняться и развиваться не собирается, грешит мелкими нарушениями закона и некоторыми дурными, достаточно вредными привычками, вполне себе в стиле золотой молодежи, да и налево, с учетом уже давно известной ему предстоящей помолвки, ходит как к себе домой, в то время как нас, вернее Рэйвиль, Зефирдер посещает с гораздо меньшей охотой, и с отношением, будто вынужден выйти на работу в честно заслуженный выходной. Про налево я его, конечно, стыдить не могу, сам более чем грешен перед Ряс, но вот личного отношения, с которым он обращается к моей дорогой сестренке, этого я уже простить не могу. Я долго терпел, но похоже, план родной мамы насчет меня и Рэйвиль все же имеет все предпосылки к успешному исполнению. Честно говоря, даже отец меня за эти полгода однажды вызвал к себе, чтобы убедиться, что я в курсе про то, что у демонов близкородственные отношения не возбраняются, пусть и не слишком распространены, а то, мало ли, ранее насчет этого факта у родителей как-то не было повода меня просветить. Вдруг я слишком переобщался со своими перерожденными, с их крайне однозначным отношением к подобному. В общем, родитель дал мне, по-отцовски, жирнейший намек, как это принято у нас, нетактичных мужчин. Ведь Зефирдер и ему-то не особо понравился своим несерьезным отношением к предстоящему браку. Постоянные опоздания на совместные мероприятия и выходки в гостях, где и фениксы также присутствовали, и такое прочее. Мама, отец, ограничился я кивком родителям, не ради приветствия, а скорее показывая свою готовность к якобы предстоящей процедуре маячания сбоку, в виде грозного пугала брата помолвленной. Лорд Феникс, слегка поежившись, поздоровался невоспитанный хам с одним единственным присутствующим родителем, видимо, посчитав остальных присутствующих не стоящими его внимания. «Давайте, наверное, начнем. Чем раньше начнем, тем скорее это все закончится». Отец нахмурился еще сильнее обычного и попытался просверлить дырку в женишке взглядом. Мама грустно и слегка беспомощно переносит взгляд с меня на Равелли обратно. Родительница-то не в курсе, что мы с сестренкой давно помирились. Уж слишком хорошо моя младшенькая родственница подошла к собственной холодной маске и к делу конспирации в общем. Даже вторая мама смотрит на Зефирдера слегка неодобрительно. Старший брат, Руваль, вообще взирает на присутствующего глася Либалоса с показной брезгливостью, как на экскремент, который не знаешь, как обойти, чтобы в него не вступить ненароком. Какие-то у него там однажды намечались совместные дела с Зефирдером, как будущим женихом сестры, но последний их честно и бесповоротно запорол своим самоуверенным шапкозакидательством, в итоге полностью провалившись и выставив себя в лице нескольких демонов полным посмешищем. В общем, вышли в зал, уже заполненный скромным количеством приглашенных на обычный светский бал демонов, которые взирают на заходящих нас с дежурной доброжелательностью, присущей всем гостям, а также с якобы непонимающим предвкушением благой вести, хотя и без того, я более чем уверен, почти каждый из присутствующих знает, о чем сейчас пойдет речь. Лорд Феникс попросил тишины и начал свою речь, как водится, с приветствия. А Зефирдер вновь сделал из себя посмешище, запоров все негласные, но писанные протокольные нормы этикета, которые необходимо соблюдать при таких случаях, вызвав тем самым разнообразные выражения на лицах остальных демонов, начиная от слегка презрительных и заканчивая заинтересованными, в плане того, как такого лоха можно было бы использовать в своих целях, получив рычаг давления через него на Равелли Феникс. Что сделал Зефирдер? На первый взгляд, казалось бы, ничего серьезного. Просто подошел и нервно схватил ладонь Равелли у всех на виду, еще до того, как мой отец озвучил свое соответствующее приглашение в ближний круг, и гораздо раньше того, как было бы дано согласие на просьбу, которую глася Лабалас должен был озвучить уже позже. Более умные или хитрые поступают так лишь в весьма прозрачных конфликтных случаях, что не оставляют огромного пространства для толкования, но все же могут означать сразу несколько вариантов, что в свою очередь можно использовать в целях провокаций, мерения авторитетами, или показательного покушения на самое святое у дома, то есть в нашем случае на дочь из главной семьи. Увидевшему выражение лиц собравшихся, отцу явно очень сильно захотелось обернуться назад и оторвать голову молодому идиоту, но сдержался и не обратил внимания, тем самым дал виновнику первый и последний шанс исправиться. Уж я-то знаю отца, если бы отец развернулся, то он просто вынужден был бы вызвать Зефирдера на дуэль за такую глупую подставу. И на то, что данный глася Лабалас выйдет из дуэли победителем, я бы не поставил и ломаного человеческого гроша. Дальше речь продолжилась по плану. Отец провозгласил помолвку. Все дружно удивленно ахнули и начали организованно произносить первые поздравления. И продолжаться это могло бы долго, но отец внезапно решил сократить процедуру, вплоть до этого самого, незабвенного и присутствующего на любом мероприятии подобного толка, пункта о том, что, мол, если есть те, кто против, то выходите и говорите, или потом заткнитесь в тряпочку и не возникайте, в более обтекаемой формулировке, разумеется. Кажется, отец все же крайне зол на кое-кого. Ну ничего, сейчас он, если верить моему предвидению, резко успокоится. Бросаю вопросительный взгляд на Равелли, это последний шанс уже для нее. Я предоставил его сестренке с целью того, чтобы она еще могла передумать, пока идет мероприятие. Но, по-хорошему говоря, тут и так все ясно с ее решением, что и требовалось доказать. Уже через секунду она оборачивается и, ничуть не скрываясь, одобрительно кивает мне, понукая к действию. Улыбаюсь и делаю к ней и Зефирдеру несколько шагов. А тот то ли не понял намека, то ли вообще от волнения как-то резко отупел. Отец вот, таки обернулся и посмотрел на меня с недоумением. Ведь мои телодвижения можно было бы трактовать лишь абсолютно однозначно. Я из тех самых, кто против и готов высказаться прямо сейчас, чтобы потом не молчать. Демоны-гости замолкли в предвкушении, на этот раз, как мне кажется, уже в искреннем. И я их не подвел. Вместо каких-либо речей я просто сделал еще один шаг, уже вплотную сзади к без пяти минут бывшему жениху и бывшей невесте. Положил руку на предплечье Зефирдера, выше ладони, по-хозяйски сжавший ладошку Рейвиль. И сжал уже сам, до еле слышимого хруста. Разумеется, тут же отпустивший сестренку, и начавший при всем честном народе материться, глася Лобалас посмотрел на меня затравленно и с непониманием. А я тем временем молча, картинно откинул его руку прочь от своей родственницы, и под гробовую тишину отвел ее, не сопротивляющуюся, в сторону. А вот там я уже совершил нечто, что привело к началу потихоньку возрастающего галдежа громких шепотков гостей. Достал из пространственного кармана артефактную шкатулку со своими оставшимися фигурами, раскрыл ее, и предоставил лицом Крайвиль. Хитрая и слегка самоуверенная молодая хапуга поначалу дернулась пальчиками взять королеву, но, дотронувшись до этой фигуры, Рейвиль моментально поняла, что банально не осилит. Ведь из ферзя я, в отличие от пешек, энергию сегодня предварительно не откачивал, и при соприкосновении маскировка лично для сестренки спала. Ну та и прочувствовала на миг всю тяжесть накопленной силы, требовательной к реципиенту. Так что в итоге слегка обиженная, обладательница двух фирменных блондинистых дрелей остановилась на одной из пешек, и с моей поддержкой произвела соответствующий ритуал, прямо на глазах публики став частью моей личной свиты. Все, запрещаю своей фигуре, Рейвиль Феникс, выходить замуж за Зефирдера, гласил Лобалас, по причинам, не требующим объяснения. Слушаюсь, мой господин, с неким удовольствием, прямо как в детстве от проделанной пакости, отозвалась сестренка. Если у кого-нибудь имеются возражения, готов лично их выслушать. Добавляю я, окидывая гостей недобрым взглядом, в индивидуальном порядке, на арене, на последних словах приотпускаю свою силу, и она тяжелым грузом опускается на плечи присутствующих, покрывая трещинами пол под моими ногами. Удивительно, но возражений не нашлось. Даже побледневший и осунувшийся Зефирдер промолчал, хотя в его характере было огрызаться и собачиться до последнего, даже в совершенно безнадежных для него ситуациях. Вот теперь, действительно все. Отец смотрит с легким неодобрением, мол, мог бы и без лишней театральщины так сделать, а мама вообще не может за нас нарадоваться. А, нет, не все, предчувствие сделало неуверенный взбрык, будто предупреждая меня и не об опасности вовсе, а о чем-то. Чмок, раздался в тишине на весь зал звонкий звук короткого несестринского поцелуя в мои губы, после чего покусительница, как ни в чем не бывало, с озорной улыбкой сказала: «Спасибо тебе, братик». Гляжу на ухмыляющихся мам и на понятливо делающих вид, что ничего не видели, гостей. Даже отец едва приподнял уголки рта в редкой улыбке, это вообще тот еще показатель. Короче, круто я попал на ТВ. Эх, и за что мне все это? Мини-нейрообраз со стороны. Месяцем позже. Резиденция Райзера Феникса. Зона рекреации. Год до событий Ха. На скамье под тенью дерева, находящегося на территории парка рядом с одним из главных зданий резиденции, сидит статный светловолосый мужчина в свободной домашней одежде. Поза расслаблена, глаза прикрыты. Можно было бы подумать, что он решил прикорнуть после очередной из своих изнурительных тренировок или выматывающих не хуже тренировок деловых встреч, если бы не ловко вращаемый в одной из его ладоней предмет, костяная статуэтка искусной резьбы. «Думаешь, пора начинать?» Внезапно, в пустоту задал вопрос Райзер Феникс. «Я склонялся к варианту, чтобы начать через год, с его перевода в новую школу». Высказав свой монолог, демон остановил вращение статуэтки, чтобы к чему-то прислушаться. «Вот как», — вновь внезапно заговорил Райзер с невидимым собеседником. «Что ж, логично, да и понимаю я, как тебе не терпится. Ну, тогда ладно, моих предупредить займет всего ничего, текущие дела у меня есть на кого оставить, да и в целом для этого шага уже давно все готово. А значит, решено, сын семьи Хёда скоро воскреснет из небытия». Зашелестевшие на ветру листья дерева почти что скрыли своим шумом раздавшийся после данной декларации намерений слегка зловещий смешок мужчины, Почти, да не скрыли. Однако из числа живых все равно некому его было услышать, а значит, и обеспокоиться. Япония. Кансей Осака. Зимний дворец. Отборочные соревнования по фигурному катанию в младшую западную лигу. Меньше года до событий ха. Малоизвестный в остальном мире. Нишевый факт. В Японии весьма развито фигурное катание как профессиональный и любительский спорт. Предпосылок на это с первого, второго, да и с десятого вдумчивого взгляда на ситуацию в целом, казалось бы, совершенно нет. Тем не менее, дабы не быть обвиненным в оголтелом расизме, следует признать, как часть большой азиатской расовой группы, чуть менее рослые, чем европеоиды, и заметно менее рослые, чем негроиды, японцы все же обладают едва ли всерьез менее сопоставимой по выдаваемой силе мышечной структурой у своего типичного среднестатистического представителя. Возможно, в каком-нибудь другом мире, где некий библейский бог не смешал бы с помощью своих махинаций генофонд древних людей с таковым у людей Эдема, все бы обстояло немного иначе. Но что по факту имеется, то и есть. И все же, это лишь объясняет, почему шансы у Японии в данном спорте хоть отчасти должны были быть в теории уравнены с другими странами, если, конечно, учесть также и сопоставимые показатели в координации движений, быстроте реакции и прочем. Но никак не объясняет, почему именно Япония на практике с переменным успехом лидирует в этом вышеупомянутом виде спорта, часто привозя с Олимпийских игр золото и серебро. В Японии бывает холодно зимой, на Хоккайдо, например. Да, там часто выпадает множество осадков в виде снега в холодную пору года. Однако огромным количеством замерзающих в этот период неглубоких водоемов данная местность похвастать отнюдь не может. То есть, коньки в качестве традиционного способа перемещения по льду у местных никогда не были в почете. И в отличие от некоторых других спортивных профессий, в Японии вроде как не имеется древних родов фигурного катания. Однако вряд ли такие на полном серьезе имеются и где-либо еще. Так что это нельзя назвать слабостью. В чем же секрет? Наверное, в чисто японском упорстве и самоотдаче, других объяснений нет. Примерно такие мысли сейчас наверняка проносились в оловолосой голове Риас Гримари, еще с детства полюбившей японскую культуру, быт и обычаи. При этом молодая демоница отнюдь не являлась каким-либо восторженным фриком-японофилом или атаку, поэтому застать ее за неподобающим обычной культурной девушке-японке поведением не смогли бы и самые чувствительные в этом плане старики старой закалки, из числа благородного народа с островов Ямато. Такие люди подмечают все, и пусть в лицо ничего вежливо не скажут, но и мнение свое обязательно в уме составит, и доверять как чужаку перестанут. Так вот, Риас никогда не корчила из себя туриста, приехавшего издалека полюбоваться на занимательных аборигенов. Никто так и не застал ее за компрометирующим разглядыванием и воздыханием над какой-нибудь стереотипной попсой для приезжих, вроде мест интереса или аттракционов с самыми настоящими ниндзя, гейшами, самураями и таким прочим. Тихое и скромное поведение – обязательное следование не столько писанным для чужестранцев законам, сколько общему духу и всем тем мелочам, которые познаешь либо живя в Японии, в японской семье с самого рождения, либо проживя тут очень долго. Конечно, Риас Гримари выделялась, в первую очередь, своей внешностью. Но никто из стариков так и не смог бы, узнав ее получше, отнестись к ней с презрительным снисхождением, как к гайдзину. Свита в большинстве своем следовала ее примеру, с переменными успехами и обязательными периодическими фейлами. В общем, пока некоторые другие демоны из остальных домов рвали и рвут себе жилы в следовании собственным амбициям, свита сестры красноволосого сатаны, и она сама вполне себе полноценно жили в одном довольно тихом городке под названием Куа, отбросив большинство возможных личных или же родовых дел, и лишь постепенно развиваясь и улучшая командную работу. Жили не то чтобы на полную катушку, но в целом, в свое удовольствие. Вот и сейчас Риас со свитой имели удовольствие лицезреть с первых рядов очередную грань местной человеческой жизни. Выступление отборочных любительских соревнований по фигурному катанию, ныне весьма популярному в Японии. Как они все, в смысле свита с молодой госпожой, тут оказались, на самом деле не могла понять и сама Риас, в определенный момент просто взявшая и пригласившая всех своих фигур на данное мероприятие, предварительно объявив о выходном от текущих демонских забот. Такое случалось не в первый раз, но обычно временный отдых от обязанностей предоставлялся по более уважаемой причине. Хотя, конечно, и отдых ради отдыха тоже бывал, как бы данное словосочетание в контексте не звучало странно. Проигнорировать приглашение после жеста доброй воли собственной начальницы никто из свиты не решился, но если нескольким фигурам, судя по нынешним выражениям их лиц, и было скучно, то всем остальным, наоборот, все же какое-никакое разнообразие. Посмотреть было на что, даже обычные люди умели неплохо устраивать шоу даже из самых скучных на вид состязаний, а уж спонсоры данного мероприятия подавно, ведь спонсорами выступала вездесущая, крупнейшая в мире объединенная сеть компаний с чуть ли не ограниченными ресурсами, под логотипом, подозрительно похожим на герб фениксов. Тем более, что даже сами по себе, выступления участников, что показывали порой невероятные финты и технические достижения пределов обычного человеческого тела, оказались на диво занимательны. Особенно, сопровождаемые световым и лазерным шоу на льду, да под подходящую музыку, и прочие выверенные шоуменами и пиар-специалистами элементы. Усаги Хёда, приветствуйте. Вот и объявили начало выступления того человека, отчасти ради которого, недавно посмотревшая по телевизору шумный репортаж о восходящей молодой звезде фигурного катания Риасы пришла сюда со свитой. Нет, парень примерно ее возраста вовсе не заинтересовал ее в качестве потенциальной фигуры, или еще как, вроде бы. Но показанная часть его предыдущего, дебютного выступления была поистине завораживающей. Одной обладательнице шикарной ловолосой густой шевелюры неосознанно захотелось утолить свою прихоть, заключающуюся в докапывании до правды по вопросу того, действительно ли это все настолько завораживает вживую, или же тогда постарались специалисты монтажа и потребительской психологии, которых на телевидении более чем достаточно. Ревнивое ворчание своей хмурой пешки, а также экспертную оценку своего непривычно задумчивого коня о том, что этот некий Усаги не настолько уж и хорош, и любой обучавшийся с детства воин владеет достаточным уровнем ловкости и координации для подобных телодвижений, Риас решила полностью пропустить мимо ушей. Ей захотелось убедиться лично, но, конечно, ей двигало лишь небольшое любопытство, и ничего больше, да и насчет всего лишь любопытства она была бы готова признаться даже самой себе отнюдь не сразу. На поле выкатился каштановый шатен с длинной как для мальчика подростковой прической, и сделав малый круг в центре, поприветствовал зрителей поднятой рукой. Чуткий демонический слух Риас даже сквозь первые аккорды незнакомой, пока что медленной и неритмичной музыки, уловил поднявшуюся волну шепота соседок по зрительским местам. Обсуждали, конечно же, симпатичную внешность конкурсанта. Гримари мысленно хмыкнула, и вынуждена была признать, что в этот раз восторженные сплетницы, сидящие где-то справа и сзади от нее, могут быть в определенной мере и правы. В отличие от совсем дистрофичных изящных фигур предыдущих намакияженных и даже напомаженных претендентов-метросексуалов, подбиравшихся на выступление будто под копирку и отличавшихся лишь кроем надетой сценической формы и ее цветовой гаммой, Усаги вживую оказался чуть лучше сложен, пусть и также не слишком широк в плечах и талии. Тонкий черный блейзер с блестками и зеркальными вставками, мерцая на свету прожекторов, походил на тьму ночного неба, и вырисовывал аккуратные мышцы рук и плеч, а его незастегнутый низ позволял заметить очерченные сквозь обтягивающую майку кубики пресса. Выступление началось, и свита, вместе с Риас, да и со всеми остальными зрителями сразу же по какой-то сходу необъяснимой для себя причине поняли: данное выступление отличается от прошлых. Усаги, он не выполнял каких-то сверхсложных пируэтов, не пытался спорить с инерцией, резкие развороты, если и присутствовали, то будто бы и не были частью запланированной программы. И вместе с тем, движения завораживали своей плавностью, выверенностью, четкостью и хищностью умелого воина. Правда, последние могли бы сейчас для себя отметить совсем немногие из числа зрителей, лишь те, кто и сам что-то в этом смыслил. Этот факт объяснял многое. Простой любительский спорт и полноценная серьезная подготовка в контроле тела и близко не стоят. Так что отсутствие техничных приемов, и вместе с тем завораживающая грация могли бы быть вполне в таком случае объяснимы. Танец, тем временем, продолжался. Музыка приобрела ритм, а пируэты и махи рук – страсть. В один момент публика практически ахнула, чему наверняка помешало лишь перехваченное дыхание. Звуки очередного аккорда застыли на последней высокой ноте, и вместе с этим Усаги почти без предварительного набора скорости – словно попытавшись в своей величавой гордыне презреть гравитацию, взмыл ввысь в акселе удивительной красоты, даже на аматорский взгляд выполнив больше разворотов, чем кто-либо из конкурсантов до него. Риас внутренне напряглась еще на заходе, и в испуге прикрыла ладошками открытый рот. Если обычный человек и мог так высоко прыгнуть, то вот приземлиться после такого, во вращении, лезвиями коньков на твердый лед, да еще и без серьезных травм. Но обошлось. Музыка в резком темпе возобновила перебор нот, а Хёда приземлился, да еще и вполне себе правильно и грациозно, на одну ногу, спиной вперед, отставив вторую в сторону, и тут же в эту же сторону свернув, гася инерцию. Мелодия выдала несколько высоких нот, и танцор послушно произвел дополнительное торможение ребром коньков, вроде как с целью не вписаться в слишком близкое ограждение бортик, с присутствующими рядом судьями, однако через секунду стала понятна задумка Усаги. Резкое торможение именно в этом месте, под таким углом и наклоном тела парня, выбило из-под его ног целые фонтаны снежных искр высотой почти с его рост. И этот невесомый поток с головой накрыл ближайших зрителей, а вместе с ними и судей. И если сидевшие в первых рядах с постными лицами судей лишь скривились от такого, то остальные, в особенности дети, радостно засмеялись. Проезжая мимо и набирая скорость, Хёда в наигранном удивлении прикрыл ладонью рот, через который проглядывала шкодливая улыбка. Вытянувшееся лицо С, широко открытыми глазами явно просила кирпича, и будто бы говорила, мол, божечки, неужели это все сделал я? Этим своим поступком Усаги завладел вниманием даже самых привередливых и незаинтересованных, что глядели на все выступления, включая и его, до этого момента лишь со скукой. Все стали ожидать, что новичок выкинет до близкого конца своего выступления что-нибудь еще, и он таки не подвел ожидания. Спустя еще десяток секунд наборов скорости и красивых разворотов, требующих отменной координации движений, Хёда совершил простенький с точки зрения какого-нибудь профи тройной тулуп, и выехал под постепенно изменившуюся на более страстную и порывистую музыку в центр арены, где и начал раздеваться. Кья, весьма ожидаемо отреагировала молодая девичья часть публики, отнюдь не в отвращении пожирая своего нового кумира голодными до зрелищ взглядами. Под мелодию, темпом и переборами ставшую напоминать некое медленное фламенко с основным мотивом, легшим на акустическую гитару, Усаги скинул блейзер с плеч, оставив его болтаться на локтях и выпитив вперед грудь, одновременно с этим запрокинув голову, будто охлаждая себя от переполняющего юное тело огня страсти, которой стало еще более наполнено каждое его движение. Это было, по меньшей мере, необычно, свежо и интересно. Девушки, да и многие парни, не сводили взоров с нездоровым любопытством с конкурсанта, решившего подарить незабываемое действо, то ли в шутку надеясь, то ли всерьез ожидая дальнейшее углубление зрелища в интимную сторону у всех на виду. И только лишь через еще один круг с редкими фигурами приземленных пируэтов, стало понятно, что Хёда вовсе не задумал перенести на лед благородное искусство стриптиза. Он лишь дразнил зрителей, не переходя границы дозволенного, и все это во время непрекращающегося катания с хоть и базовыми, но все же приемами, требующими на самом деле немалой концентрации. Вот он запрокидывается назад, запустив руку под майку и оголив тем самым живот, не останавливая движение, и столь же легко разгибается обратно, идеально сохранив баланс. Вот он, проезжая как раз мимо секции, где на одном из первых рядов сидел Риас, провел вверх ладонью в перчатке, вплотную к пошедшему волной торсу, и резко снял перчатку с стиснутыми на безымянном пальце зубами, не без элегантности дернув головой назад и в сторону, а в следующее мгновение, сделав вращение на месте, послал ненужный снятый элемент гардероба куда-то в сторону зрителей. К этому моменту уже слегка олеющая щечками Гримари хотела было поймать неожиданный трофей, благо тот как раз и летел аккурат в ее сторону, но это успела сделать какая-то другая, полузнакомая девушка в ряду спереди, буквально подпрыгнув следом за перчаткой. Естественно, тут же последовали очередные восторженные визги и отчетливо влюбленные громкие вздохи. Особо сильно старалась успешная ловильщица. Риас недовольно нахмурилась, после чего сразу же недоуменно хмыкнула, не поняв причину своего недовольства. Однако в этот момент развернувшийся и вновь проезжавший мимо Усаги подмигнул именно ей, красноволосой демонице, и все недовольство враз почему-то пропало. В таком виде, в общем-то, и прошел остаток выступления Усаги Хёда через полминуты. Взбудораженная публика рукоплескала стоя, в разнобой выкрикивая поздравления и заверения в его победе. Даже несмотря на то, что это Япония, и тут совсем не уважают отсутствие порядка и неопрятность, на лед рядом с Усаги, раскланивающимся и посылающим воздушные поцелуи, Уже сейчас стали падать первые одинокие цветы, бросаемые с трибун, а когда он начал уходить со сцены по коридору, ведущему из зала, его осыпали еще и приберегаемыми обычно до конца конфетти и серпантином. Со льда данный мусор убирать было бы гораздо сложнее, чем пару букетиков, и это могло серьезно замедлить, а то и саботировать следующее выступление. Зрителям хватило благоразумия хотя бы на такую мелкую предусмотрительность. В определенный момент Усаги ловко подхватил в воздухе слишком уж метко пущенный ему в лицо цветок и заправил его себе за ухо, чтобы в следующее мгновение не заметить прилетевший ему в затылок огромный букетище, почти что сбивший беднягу с ног. «Госпожа Риас, одолжить вам розу для броска?» – ехидно поинтересовалась Цубаса Юра, ладья младшей Гримари, и та, кому принадлежит второе нескромное попадание аж со своего относительно далекого от коридора места. Риас, внутренне смеясь от зрелища чуть пришибленного чемпиона, надулась и изобразила Цундере, вроде как пытающуюся скрыть тот факт, что и ей понравилось выступление, хотя уже через несколько секунд не выдержала, и совместно с большинством остальных членов собственной свиты заливисто засмеялась. Через минут 15 еще одного исполнения и паузы, на сцену пригласили всех конкурсантов. Получившие жиденькие аплодисменты, парни на коньках вымученно улыбнулись всем, кому могли, в то время как приглашенный предпоследним, Хёда снова сорвал овации зрительских симпатий, даже ничего не сделав, слишком было свежо впечатление. Судьи распределили баллы, и Усаги оказался лишь где-то в центре списка лидеров, далеко от первого места. Под роптание и улюлюканье зрителей, главный судья начал было что-то там втирать про то, что оценивались в первую очередь техничность и правильность, в то время как артистичность не зарабатывала баллы, но очень скоро вынужден был прекратить словоблудие. Жюри из ближайших к нему зрителей закидало его пустыми бумажными стаканами и прочим мусором. Мужчина кое-как договорил свой текст, поздравил финалистов и поспешил смыться отсюда, пока в ход не пошли стаканы полупустые или даже полные. Риас тем временем, скорее всего, недоуменно спрашивала саму себя, почему именно ее выделил Усаги из всего этого сборища зрителей. Настолько, чтобы попытаться подарить своеобразный сувенир. В голову более чем наверняка даже пришла мысль о том, что он знает о ее природе демона, или даже о происхождении из благородного столпа Гримари, но подумав еще немного, оловолосая девушка отрицательно помотала головой, ведь поняла, что виноват, по-видимому, лишь ее выделяющийся в толпе цвет волос, и что позже Хёда ее, очевидно, даже и не вспомнит, да и вряд ли им еще когда-нибудь предстоит увидеться, разве что случайно. Два дня спустя, Академия Куа, корпус старшей школы, аудитория класса 1, встать, поклон, скомандовала Кирю каким-то мистическим образом ставшая среди первогодок 1 класса старостой, несмотря на характер и вредные привычки. «Садитесь, перекличку проведем позже, сначала у меня новость». Стремительно зайдя со звонком и начав раскладывать вещи на учительский стол, заявил взрослый мужчина. Кирюэйка в приподнятом волнении закрутила косичку своих волос, другой рукой поправив очки, и то ли невольно, то ли специально пустив ими солнечный зайчик в сторону прикрытой входной двери в класс. Ее извращенное чутье подавало однозначные сигналы. К ним собираются перевести нового ученика. Наверняка, парня, и наверняка, симпатичного. Иначе новость была бы по обыкновению данного учителя объявлена им лишь после переклички, когда преподаватель удостоверится, что его слушает максимальное количество учеников. Единственной причиной делать объявление в самую первую очередь, это то, что было бы невежливо заставлять переведенного новичка ждать, ну а насчет парня и симпатичности. Айка могла испутать свои завышенные ожидания с голосом интуиции, но конкретно сейчас ей было все равно, ведь помечтать не вредно. Пусть учебный год уже давно начался, но к нам переводится новый ученик. Не подвел ожидания Айки учитель. Школьники зашумели. Пара из двух рядом сидящих мальчиков во весь голос сально воскликнули о новой красотке. Остальные ученики, вернее, в абсолютно подавляющем большинстве, ученицы, естественно, болели за вариант с красивым и, что самое главное, неизвращенным, как эти двое парнем. Тишина. Шумно стукнул учитель папкой о свой стол, после чего повернул лицо к двери и громко позвал: «Хёда-сан, заходи». Большинство голосов учащихся тут же замолкло. Далеко не все интересовались конкретно фигурным катанием, даже, можно сказать, гораздо меньшая часть присутствующих. Однако те, кто таки интересовался, с завидным упорством за эти пару дней с момента того самого турнира рассказывали знакомым о неком Хёда и его выступлении. Сплетня была свежей, и утихнуть грозилось лишь еще через несколько дней, но пока что эта фамилия была на слуху. Поэтому все неслабо удивились, когда учитель позвал нового ученика именно с такой фамилией. В класс не спеша, но без лишней робости или неуверенности, зашел парень-брюнет. И тут же после трехсекундной паузы, раздались восторженные девичьи визги, полностью перекрывшие разочарованный животный рев двух орангутанов. Это действительно оказался тот самый Усаги Хёда, собранные в хвост на затылке волосы, самую малость смазливое лицо, эффект от которого слегка размягчался очками в тонкой оправе. Средний рост и хорошо сложенная, но не перекачанная фигура, в стандартной мужской форме академии. Только пиджак был снят и перекинут через руку в локте. В это же время, за парнем, сильно краснея, смущаясь и пытаясь унять колотящееся сердце, неотрывно наблюдала сидящая в классе Мураима, заместитель капитана местного клуба Кинда. Именно она тогда, на выступлении, словила перчатку, и сейчас в ее голове проносились панические мысли фривольно-мечтательного содержания, вроде той, что Усаги пришел именно к ней. Увы, для нее, парень лишь на секунду задержался на ней взглядом, как и на всех прочих учениках и ученицах, запоминая их. «Привет всем, все называют меня Усаги Хёда». Наконец, дождавшись, пока класс хоть немного утихнет, начал представляться новичок. «Усаги, какое милое имя!» — пискнул девичий голос с задних парт. «Усаги на японском означает кролик, однако...» «Нет-нет, Усаги!» — поправил ученицу парень, и, взяв мелок в руку, быстро написал кандзи собственного имени. Класс притих еще больше, а когда Хёда дописал имя, все так и вообще выпали в каплю, в смысле вошли в режим неловкой и сочувствующей тишины. На доске значилось два символа. Первый из них, Усо, твердо означал ложь, или же неискренность, вранье, а второй, Ги, будучи чаще всего приставленным к какому-нибудь другому символу, означал определенную униформу. Например, дзюдо-ги или карате-ги – это тренировочные костюмы, используемые, соответственно, в дзюдо и карате. Вместе эти два символа имели прямое значение вида лживый покров, или одеяние обмана, ну, или просто лжец, применимо к живому человеку. Ведь именно лжец зачастую носит маскировку, чтобы кого-нибудь обмануть. «Как такое, да кто вообще дает своему ребенку подобное имя?» — недоуменно прошептал еще один девичий голос со стороны парт поближе к окнам. В данном классе не было тех, кто знаком со всей малой семьей Хёда. Однако если бы такие нашлись, то ирония имени перевевшегося парня тут же бы всплыла на поверхность. Ведь его младшего брата звали не иначе как Иссей Хёда, что, будучи написанным с помощью кандзи, означает искренность или правда. Хобби: фигурное катание, игра на гитаре и киндзюцу. Усаги Хёда надеется, что мы с вами поладим. Закончил свое представление классу парень и вежливо поклонился. Неловкость от значения имени тут же была забыта, ведь нужно о стольком спросить этого красивого молодого человека. Например, о том, почему он говорит про себя в третьем лице, или вот, что более важно, есть ли у него девушка. Заваленный вопросами по самую макушку, Хёда не растерялся и начал отвечать в произвольном порядке. А знакомые с ним по выступлению ученицы, кроме всего прочего, также отметили для себя, что, как минимум по первому впечатлению, характер Усаги очень сильно разнится с его сценическим образом. Спокойный, благожелательный, воспитанный и слегка уступчивый под давлением стольких заинтересованных в нем лиц, он никак не походил на того эпатажного и артистичного, страстного молодого человека на льду.